Во время одного из перерывов он присел за стол орфиста с Робинтоном, Драмом и Лайтеллом и позаботился, чтобы у главного орфиста было вдоволь его любимого вина. Незнакомая ему молодая темноволосая служанка, на время ярмарки пришлось нанять много временной прислуги со стороны, исправно наполняла тарелку Робинтона и даже принесла кое-что для Заира. Поэтому никто не удивился, когда Робинтон задремал, уронив голову на стол. Джексон, который по обычаю хозяина должен был протанцевать со всеми супругами правителей, проносясь мимо Робинтона, краем глаза заметил, что спящий орфист остался один, если не считать свернувшегося в клубочек Заира. И только Пимур с опозданием обнаружил, что за столом вовсе не Робинтон, а незнакомец, одетый в похожее платье, причем мертвый. Он же и увидел, что Заир чуть жив. Шкурка Файра поблекла, он едва дышал. У Пимура хватило здравого смысла не поднимать шум. Он послал Фарли, велев ей созвать Джексона с Шарой, Драма, Лайтелла и предводителя Биндена. «Бедняга мертв уже давно», — проговорила Шара, коснувшись холодной щеки трупа. «Да чего жутко?» «Что, Робинтон заболел?» – свистящим шепотом спросила подошедшая Леса. «Но ведь это вовсе не Робинтон!» Облегчение на ее лице сменилось яростью. «Значит, его все-таки похитили! Прямо с ярмарки, средь бела дня!» Она предупредила Рамоту. Джексон, Флар и Драм тоже вызвали своих драконов. «Только давайте не будем впадать в панику», – сказал Лайтелл, видя, как большие драконы опускаются в тени деревьев за танцевальной площадкой. Прежде всего необходимо решить, что делать и распределить направление поиска. Здесь достаточно драконов, чтобы перекрыть все пути. И почему это случилось именно здесь, вне радиуса действия айвасового устройства? Шара склонилась над лежащим беспамятстве Заиром. Он нашел бы Робинтона даже на краю света. «Очнись, малыш!» «Тебе нужны медицинские принадлежности?» – спросил Джексон. «Я уже послала за ними». Шара повернулась к мужу, и в ее глазах Джексон прочитал тревогу. «Леса, твоя целительница здесь? Она лучше меня разбирается в лечении драконов и файров. Заира отравили, а вот чем – не знаю». Джексон взял со стола недоеденный кусок мяса, осторожно понюхал и громко чихнул. Шара взяла мясо у него из руки, тоже принюхалась. «Наверняка сонное зелье», — объявила она, — «но его с чем-то смешали, чтобы отбить вкус и запах. Бедный Заир, вид у него неважный. Какая жестокость!» Флар поднял бокал, из которого пил Робинтон, осторожно отхлебнул и тут же выплюнул. «В вине тоже сонное зелье. Как я мог подумать, что Робинтон уснул от одного вина?» Досадуя на свою оплошность, сказал предводитель. Джексон застонал от бессилия. «Ведь я тоже видел, что он уснул. А кто не знает, что Робинтон никогда не спит на ярмарках?» «Да он мог пересидеть кого угодно», — с негодованием заявила Леса. «Сколько времени успели выиграть эти мерзавцы? Куда они могли его спрятать?» Джексон щелкнул пальцами. «На всех дорогах выставлены заставы, так что никто не мог уйти незамеченным. Давайте разделимся, и каждый возьмет одну дорогу», – предложил Флар. Он сделал знак всадникам, и они, оседлав драконов, отправились проверять заставы. «А вы оставайтесь здесь и делайте вид, будто ничего не произошло», – велел он Лайтеллу, Пимуру и Шаре. Всадники вернулись очень скоро. Начальники застав все как один клятвенно утверждали, что с ярмарки не уезжала ни одна повозка, ни один всадник. «Отправьте на поиск файров», — сказал Джексон Рут. «Рут советует отправить всех файров на поиски Робинтона», — слух повторил Джексон. «Рамота только что сказала мне то же самое», — ответила Леса. Даже сквозь неистовые звуки музыки, подстегивающие танцоров, которые сегодня и так превзошли себя, можно было расслышать шум сотен стремительных крыльев. «А что, если сделать объявление прямо здесь на ярмарке?» – предложил Лайтелл. «Я уверен, найдется столько добровольцев, что удастся обыскать весь холд». «Нет», — возразил Джексон, — «представляешь, какая поднимется паника? Ты же знаешь, как все любят Робинтона». Прошло не больше часа, они никак не могли успеть добраться до побережья. «А если они решили спрятаться в горах?» — спросил Лайтл. «Там столько пещер, что нам их никогда не обыскать». «Это можно поручить файрам, они справятся», — подсказал Пьемур. «В горы ведет не так много дорог», — добавил Джексон. «Мы с Рутом начнем поиск, а ты, Лайтл...» — он замялся. Лайтл сжал его плечо. «Меня возьмут Драм с Тиротом. Я знаю, Рот, не хуже тебя, малыш». «Я тоже», — решительно заявила Леса. «Я отправляюсь на северо-восток, к Наборскому перевалу», — вызвался Флар. «Придется вызвать несколько всадников из форта», — сказала Леса. «Да, пускай спустятся вдоль реки к морю», — посоветовал Лайтл. «А мы останемся здесь для связи с файрами», — кивая Шаре, проговорил Пьемур. По его щекам бежали ручейки слез. «Главное — найти его». Подмастерье резко опустился на скамью, и тень его упала на мертвеца, облаченного в синий цвет цеха орфистов. Рассветало, когда всадники вместе с подмогой с Форт-Вейра, отчаявшись, вернулись в Руад. Редкие гости бодрствовали, собираясь в обратный путь. Большинство же после ярмарочных увеселений еще спали крепким сном. «Ни одна повозка не уедет из Руада, пока ее не обыщут», — сказала Шара Джексону. Так распорядился Пьемур. «Вполне разумно», — одобрил Джексон, с благодарностью принимая из рук жены кружку горячего кла. «Дороги совершенно пусты. Мы с Рутом добрались до ледяного озера, причем он очень внимательно осмотрел все лесистые места. За время его отсутствия кто-то набросил на плечи мертвеца одеяло. Рядом вместе с Дженсис сидел Пьемур, будто охраняя сон своего учителя. «Мы решили, что лучше пока делать вид, будто это мастер Робинтон», — шепнула мужу Шара. «Сибел, конечно, все знает, и Миноли тоже. 10 ее файров всю ночь вели поиски. Сибел вернулся в цех орфистов, чтобы известить всех. Ты слыхал барабаны? Впрочем, их трудно не услышать. Ларат и Асгинар знают барабанную азбуку. Они задумались взять Битру штурмом. Негодяи не так глупы, чтобы держать Робинтона в Битре. Да и Сигамал отнюдь не дурак. Он знает, что в первую очередь мы будем искать там. Лайтл им так и сказал, но они очень переживают, ведь им первым стало известно о плане похищения. Ларат жалеет, что сразу не явился к Сигамалу и не потребовал, чтобы тот и думать забыл о своем нечестивом замысле. «Навряд ли это помогло бы», — устало проронил Джексон. «Испортить такую славную ярмарку!» — сквозь слезы пробормотала Шара, уткнувшись мужу в плечо. Джексон нежно обнял ее, откинул со лба спутанные волосы. У него у самого слезы наворачивались на глаза, но он крепился. «Как Заир?» — спросил он, вспомнив про бронзового любимца Робинтона. «Камила говорит, что он оправится», — вытирая глаза и шмыгая носом, ответила Шара. «Ему сделали промывание», — невольно улыбнувшись, добавила она. «И у бедняжки был такой смущенный вид. Никогда не видела у Файра таких глаз». «Когда он сможет присоединиться к поискам?» Шара прикусила нижнюю губу. «Он страшно ослаб и к тому же неимоверно расстроен. Я пока об этом не спрашивала. Ведь если они поели мастера Робинтона, и он без сознания, то даже Заир не сможет его отыскать».